Часть третья. Первая тишину нарушила Зенит. Она взяла инициативу на себя. «Ну и что ты теперь будешь делать?» Если посмотреть на это, Зенит оказалась необыкновенно сдержанной. Она отвесила своему мужу, погрязшему в измене, только одну пощечину, не впадая сходу в истерику. На лице Пола до сих пор краснел отпечаток руки. «Пожалуйста, позвольте мне оставить эту работу после того, как я помогу мадам с ее родами». Единственным ответившим стала Лилия. Она тоже была необычайно спокойна. Возможно, в этом мире такое очень распространено. Интрижка между хозяином и служанкой. Как только это становится проблемой, она покидает дом. Обычно я бы заинтересовался такой трагичной историей. Но эта атмосфера не позволяет мне даже дернуться. Все-таки у меня есть сдержанность, в отличие от Пола. Чтобы вы знали, Пол просто забился в угол. Отцовское достоинство? Что, черт возьми, это вообще такое? А что насчет ребенка? Я планирую вырастить его в своем родном городе после того, как рожу Фитоа. Ваш дом на юге, так? Да. Вы будете вымотаны после родов и вряд ли сможете выдержать длинное путешествие, правильно? Возможно, но мне больше некуда пойти. Фитоа размещался в северной части Асуры. По моим сведениям, путешествие до южных городов займет не меньше месяца. Даже на лошадях. Даже если это целый месяц, погода и безопасность в королевстве Асура вполне хороши. Если взять повозку, путешествие будет не слишком суровым. Но это только для обычных путешественников. У Лилии нет денег. Если у нее нет денег, то ей придется добираться пешком. Даже если семья Грейра оплатит ей поездку, все равно можно будет столкнуться с опасностью. Мать, только что подарившая рождение ребенку, путешествует в одиночку. Если я плохой парень, что я сделаю, встретив ее? Конечно, нападу. Это весьма заманчивая цель. Такое просто упрашивать: «Пожалуйста, нападите на меня». Имея ребенка в качестве заложника, легко заставить мать делать все, что угодно. Отобрать все ее деньги и имущество в первую очередь. И похоже, здесь существует что-то вроде рабства, так что их могут просто продать. Будь даже Асура самым безопасным местом в мире, это еще не значит, что здесь нет плохих людей. Шансы, что на нее нападут, очень высоки. Зенит права. Большие нагрузки – это проблема. Даже если сама Лилия выдержит это, что насчет ребенка? Выдержит ли новорожденный целый месяц путешествия? Невозможно, так? Конечно, если Лилия сильно сдаст, за ней последует ее дитя. Если они заболеют, у них не будет средств, чтобы обратиться к врачу, и все закончится крайне печально. Перед моими глазами тут же пристала картина, как Лилия, прижимая к груди ребенка, выбивается из сил в снежной буре. Я не хочу, чтобы Лилия умерла подобным образом. Но, дорогая, это действительно... Заткнись! Пол было попытался что-то возразить, но после резкого ответа Зенит вновь забился в угол, как ребенок. В этом вопросе у него не осталось права говорить. Похоже, Пол вообще уже исключен из этого уравнения. Зенит до боли кусала ногти. Похоже, она просто не знает, как поступить. Она не настолько ненавидит Лилию, чтобы убить. Вообще-то, между ними очень хорошие отношения. Они вместе управляли домашним хозяйством 6 лет. Можно даже сказать, стали хорошими подругами. Если бы только ребенок Лилии был не от Пола. Если бы даже Лилию изнасиловали в переулке, и она забеременела от этого, Зенит наверняка бы позволила. Нет, она всеми силами бы защитила ее и позволила ребенку расти здесь. Судя по ходу разговора, в этом мире нет понятия абортов. Я думаю, в сердце Зенит борются два противоречивых чувства. Чувство привязанности к Лилии и чувство, что ее предали. Я думаю, Зенит достойна восхищения, раз не склоняется только ко второму. Если бы это был я бы испытывал достаточно ревности, чтобы сразу выгнать ее. По факту, Зенит способен сохранить достаточно самообладания, чтобы спокойно разобраться с этим положением с Лилией. Лилия же не ищет для себя оправданий и просто планирует взять на себя всю ответственность. Взять всю ответственность перед семьей, которой она столько служила и которую предала. Но, по моему мнению, единственный, кто должен взять на себя ответственность, это Пол. Это неправильно для Лилии брать все на себя. Это прощение не может случиться таким ужасным образом. Я решил помочь Лилии. Она всегда заботилась обо мне. Пусть мы не так много общались, и она редко говорит со мной, но она всегда очень хорошо заботилась обо мне. Каждый раз, когда я, залитый потом, заканчивал тренировки с мячом, у нее было готово для меня полотенце. Когда я промокал под дождем, она заранее набирала горячую воду. Холодными ночами она приносила мне одеяло. Когда я забывал убрать книги на полку, она аккуратно расставляла их сама. А самое главное из всего важного, она знала о божественном артефакте, но держала это в секрете. Это правда, Лилия знает. Это случилось еще в ту пору, когда я считал Сильфи мальчиком. Шел дождь. Я изучал ботаническую энциклопедию у себя в комнате. Лилия как раз вошла и начала уборку. Я был слишком увлечен чтением и даже не заметил, как Лилия, убираясь, подобралась к тайнику с божественным артефактом. Когда я заметил ее, было уже слишком поздно для спасения. Лилия держала в руках божественный артефакт. Я был крайне шокирован. Это правда, что за 20 лет жизни бездельника я никогда не заботился о порядке в своей комнате, наплевав на окружающих. У меня даже была папка «Эра толком что-то прятать». Прямо на рабочем столе компьютера. Может, это из-за того, что я никогда не умел толком что-то прятать. Но я не ожидал, что все обнаружится так легко. Я от всей души пытался это спрятать. Это все способности существа под названием «служанка»? Что-то оборвалось в моем сердце, и кровь отхлынула от головы. Охота на ведьм начата. Лилия сказала: «Что это?» Я сказал: «Ша-ша-ша-ша, это...» Лилия сказала: «Они пахнут». Я сказал: «Ванилью. Наверное, они пахнут ванилью». Лилия сказала: «Чьи они?» Я сказал: «Извиняюсь, это Рокси». Лилия сказала: «Лучше постирать их». Я сказал: «Да как можно стирать их?» Лилия убрала божественный артефакт обратно в божественное место хранения, тайник, и вышла из комнаты, оставив меня дрожать от страха. В ту ночь я готовился к серьезному семейному разговору, но ничего не случилось. Я продрожал всю ночь, но даже когда наступило утро, ничего не случилось. Она ничего не сказала. Я отплачу за это одолжение. «Мам, я могу получить двух братиков или сестричек сразу. Так почему все так напряжены?» «Я должен действовать как ребенок. Лилия беременна. Это здорово, наша семья получит еще одно пополнение. Так почему ты злишься?» Я попытался вмешаться на основе такого подхода. «Это потому, что она и твой отец сделали кое-что непозволительное», ответила Зенит со вздохом. Голос дрожал от бесконечной ярости. Но эта ярость направлена не против Лилии. Зенит и сама ясно понимает это. «Кто больше всего виноват?» «Даже так? Разве Лилия не защищает отца?» «Что?» «Даже если это несправедливо по отношению к Полу, он сам вырыл себе могилу. Пожалуйста, возьми всю вину на себя. Мне жаль, возврату долга за помощь Сильфии придется подождать». «Я знаю, отец просто воспользовался слабостью Лилии». «Это правда?» Зенит, похоже, поверила моему обману, посмотрев на Лилию с удивлением. Лилия, как обычно, не выражала эмоций, но, похоже, поняла суть идеи, ее бровь слегка поднялась. Это действительно правда, что это была ее слабость. Но если посмотреть получше, это скорее Пол был пойман на своей слабости. Неважно, так тоже сойдет. «Недавно, когда я направлялся в туалет и проходил мимо комнаты Лилии, я слышал, как отец говорил: если не хочешь, чтобы это вышло наружу, лучше покорно раздвинь ноги или что-то вроде этого». «Что? Руди, что ты говоришь? Тебе лучше заткнуться!» Пронзительный крик Зенит вновь вывел Пола из игры. «Лилия, это правда?» «Нет. Такие вещи!» Лилия явно хотела сказать что-нибудь, но ее глаза были полны колебаний. Она о чем-то думала, может быть, они действительно играли в подобные игры. «Это правда. Ты даже не можешь произнести это достаточно громко и уверенно». Зенит уже самовольно все решила, основываясь на эмоциях Лилии. Пол выглядит ошарашенным, его глаза мечутся в растерянности. Даже если его рот широко раскрыт, он не в состоянии издать ни звука, напоминая золотую рыбку. «Хорошо. Время для завершения удара». «Мама, я не чувствую, что Лилия виновата». «Да, это отец тот, кто ошибся». «Да, виноват отец, а наказывает Лилию, это слишком странно». «Да». «Этого недостаточно, еще немного». «Я по-настоящему счастлив проводить время с Сильфи, так что я думаю, мои братья и сестры должны иметь друзей одного с ними возраста». «Да». «А еще, мама, для меня они оба мои настоящие родственники». «Я поняла». «Я действительно не могу спорить с Руди». Зенни глубоко вздохнула. «Ты заставила меня поволноваться, мама». «Лилия остается в нашем доме. Ты уже одна из нас. Я не позволю тебе уйти», — приказным тоном заявила она. Глаза Пола широко распахнулись. Лилия в слезах кинулась целовать ей руки. И таким образом эта тема была закрыта. Конец третьей части.